Торжество победителей. Пал Приамов град священный, грудой пепла стал Пергам, и победы насыщенные к острогрудым кораблям собрались эллены, тризну в честь минувшего свершить и в желанную отчизну к берегам Эллады плыть. Пойте, пойте гимн согласный, корабли обращены от враждебной стороны к нашей Греции прекрасной. Брегом шла толпа густая илионских дев и жен, из отеческого края их вели в далекий плен, и с победной песнью дикой их сливался тихий стон: по тебе, святой, великий, невозвратный Илион. Вы, родные холмы, нивы, нам вас боли не видать, будем в рабстве увидать, о, сколь мертвые счастливы! И с предведением во взгляде жертву сам Колхас заклал, грады зиждущей Палладе и губящей он воззвал, буреносцу Посейдону, воздымателю валов, и носящему Горгону, богу смертных и богов. Суд окончен, спор решился, прекратилась борьба, все исполнила судьба, град великий сокрушился. Царь народов, сын Атрея, обозрел полков число. Вслед за ним на брег Сигея много-много их пришло. И внезапный мрак печали отуманил царский взгляд. Благороднейшие пали. Мало с ним пойдет назад. Счастлив тот, кому сияние бытия сохранено, тот, кому вкусить дано с милой родиной свидание. И не всякий насладится миром в свой пришедший дом. Часто злобный ков таится за домашним алтарем. Часто Марсом пощаженный погибает от друзей рек Паллады вдохновенный хитроумный Одиссей. Счастлив тот, чей дом украшен скромной верностью жены. Жены алчут новизны, постоянный мир им страшен. И стоящий близ Елены Менелай тогда сказал: плод губительной измены, ею сам изменник пал. И погиб виной Парида отягченный Илион. Неизбежен суд Кранида, все блюдет с Олимпа он. Злому злой конец бывает. Гибнет жертвой Эвменит, кто безумно, как парит, право гостя оскверняет. Пусть веселый взор счастливых, Аэлеев сын сказал, зрит в богах богов правдивых. Суд их часто слеп бывал, скольких бодрых жизнь поблекла, скольких низких рок щадит, нет великого Патрокла, жив презрительный Тарсит. Смертный царь Зевес Фортуне своенравный предал нас. Уловляй же быстрый час, не тревожа сердце в туне. Лучших бой похитил ярый. Вечно памятен нам будь ты, мой брат, ты под удары, подставлявший твердо грудь, ты, который нас пожаром осажденных защитил. Но коварнейшим ударом щит и меч Ахиллов был. Мир тебе во тьме, Эрева, жизнь твою не враг отнял, ты своею силой пал, жертва гибельного гнева. О, Ахилл, о, мой родитель, — возгласил Нептолем, — быстрый мира посетитель, жребий лучший взял ты в нем. Жить в любви племен делами — благо первое земли. будем вечны именами и сокрытые в пыли. Слава дней твоих нетленна, в песнях будет цвесть она, жизнь живущих неверна, жизнь отживших неизменна. Смерть велит умолкнуть злобе, Диомед провозгласил. Слава Гектору во гробе! Он краса Пергама был, он за край, где жили деды, велидушно пролил кровь. Победившим честь победы, охранявшему любовь. Кто на суд, явясь кровавый, славно пал за отчий дом, тот почтенный и врагом будет жить в преданиях славы. Нестор, жизнью убеленный, нацедил вина фиал, и Гекубе сокрушенный дружелюбно выпить дал. Пей страданий утоление, добрый Вакха в дар вино, и веселость и забвенье проливает в нас оно. Пей, страдалица, печали услаждаются вином. Боги жалостные в нем подкрепление сердцу дали. Вспомни, матерь Необею, что изведала она, сколь ужасная над нею казнь была совершена. Но и с нею безотрадный добрый Вакх недаром был. Он струею виноградной вмиг тоску в ней усыпил. Если грудь вином согрета, и в устах вино кипит, скорби наши быстро мчит их смывающее лето. И вперила взор Кассандра, вняв шепнувшим ей богам, на пустынный брег Скамандра, на дымящийся Пергам. Все великое земное разлетается, как дым. Ныне жребий выпал трое, завтра выпадет другим. Смертный, силе нас гнетущей, покоряйся и терпи. Спящий в гробе мирно спи, жизнью пользуйся, живущий. 1828 год. Перевод баллады Шиллера «Праздник Победы» на сюжет, почерпнутый из «Илиады» Гомера и малых поэм о Троянской войне. Приама в град Троя, последним царем которой был Приам. Пергам — крепость в Трое. Илион — другое название Трои. Колхас — верховный жрец Аполлона, прорицатель, участник Троянской войны. Паллада — греческая мифологическая, богиня мудрости и войны. Горгона — греческая мифологическая, крылатое чудовище, повергающее людей в ужас. Бог смертных и богов — Зевс. На его щите была изображена голова Горгоны. Сын Атрея — Агамемнон, царь Микен. Сигей — мыс у входа в Гелеспонт, ныне Босфор. Ков — заговор, коварное намерение. Марс — римское, мифологическое, бог войны. Одиссей — царь Итаки. Елена — жена царя Спарты Менелая. Парит — Парис, сын троянского царя Приама. Похищение Парисом Елены, по преданию, вызвало Троянскую войну. Кронит, Зевс, сын Крона, Кроноса, Хроноса, греческое, мифологическое, бога времени. Олимп, гора в Греции, считавшаяся священной. Оилеев сын Аякс, один из участников Троянской войны. Патрокл, друг Ахиллеса, один из героев Троянской войны, убитый Гектором. Терсид, воин-данаец, избитый Одиссеем за словесные оскорбления Агамемнона. Фортуна, римская мифологическая, богиня судьбы. Ты мой брат. Обращение Тевкра Теламонида к памяти брата Аякса Теламонида, одного из участников Троянской войны. Коварнейший Одиссей, получивший после смерти главного героя Троянской войны, вождя ахейцев Ахилла, Ахиллеса, его доспехи. Эреф, Эреп, в античной мифологии царство мертвых, погруженное во мрак. жертва гибельного гнева, Аякс Таламонид покончил самоубийством, так как тщетно добивался получить щит и меч Ахиллеса, доставшиеся Одиссею. Неоптолем, Пир, сын Ахиллеса, убивший Приама и его сына Полита. Диомед, царь Аргуса. Гектор, сын Приама и Гекубы, убитый Ахиллесом. Нестор, царь Пилоса, известный своей мудростью. Гекуба, жена троянского царя Приама, потерявшая в Троянской войне мужа и сына. Необея, Необа, жена фиванского царя Амфиона, за насмешки над Латоной, матерью Аполлона и Артемиды, последние истребили семерых сыновей и семерых дочерей Необы. Лето, мифологическая река в загробном мире, Кассандра, дочь Приама и Гекубы, прорицательница. Скамандр — река около Трои.